11:50. Питер стоял у входа в пещеру и обливался потом. Дело было не только в трудностях восхождения. Нервы тоже давали о себе знать. У него за спиной карабкались Манетти, Харрисон и еще четверо полицейских штата, ловкие движения которых в свете их фонарей были хорошо заметны на фоне почерневших от копоти стен. Даже не зная о том, что именно здесь происходило 11 лет назад, оказавшийся здесь человек начинал испытывать чувство смутной тревоги. Питер скинул с плеча короткую винтовку, заранее зная, что на сей раз она ему не понадобится, и ступил внутрь, машинально припоминая, как все было. Тот парень, Николас и что-то там еще, фамилия странным образом ускользнула из запасников его памяти, в очках, которые вмиг слетели с его лица, как только они открыли пальбу, ошибочно приняв его за одного из дикарей. Даже несмотря на его очки, насмерть перепуганные парни едва было не убили его, и это после всего того, что ему пришлось пережить, после того, как он сам, да еще та женщина, что лежала на полу, голая, истекающая кровью, жутко израненная, но все еще живая, перебили за них почти всех этих выродков. Он вспомнил, как пристрелил одного из них, того, что был с ножом, а потом он вспомнил паренька, который бог знает, сколько времени томился в заточении у этих гадов. А потом двинулся им навстречу, протянув вперед руки, шагая медленно, словно во сне, такой грязный, замызганный, запачканный собственной засохшей кровью, что нетрудно было принять его за одного из них. Питерс тогда успел крикнуть ему, чтобы он остановился, но паренек все продолжал идти вперед, и его парням, да ему самому, не оставалось ничего другого, кроме как открыть огонь, и шесть стволов почти одновременно начали пальбу, так что Питерс даже не мог сказать, его ли пуля или кого-то другого сразил несчастного. Все это произошло целых 11 лет назад, и Питерс даже был рад тому, что с тех пор переключился на виски Джонни Уокер. Радовался и тому, что уже не был полицейским, что мог вынуть из кармана куртки заветную фляжку, скрутить ей голову и сделать затяжной глоток, примерно такой, который позволил себе сейчас. Остальные стояли и смотрели на него. Полицейские новобранцы, сжимавшие в руках более совершенные модели оружия, бросали в его сторону явно неодобрительные взгляды. Да пошли бы они все... Он на самом деле был искренне рад тому, что уже не работал полицейским. И на то имелось несколько причин. Но самое главное из них — тот паренек. Как ему тогда хотелось навсегда перестать вспоминать этого паренька. Он сделал еще один глоток, убрал фляжку в карман и огляделся. Теперь там уже ничего не было. Кожи, шкуры, одежда — все исчезло. Они перенесли все на пляж. Все, вплоть до последнего сломанного топорища, заржавленного ножа или покоробленного патронташа. А потом вернулись двумя днями позже и сожгли все в общем костре. Все то, что не горело и что не требовалось им для идентификации, они отвезли на старую городскую свалку у Текер-Роуд, откуда, собственно, все это когда-то и было взято. Сейчас же он увидел лишь лежавшие на полу пещеры несколько согнутых гвоздей, ржавую дверную ручку. Вот, пожалуй, и все. Они уже не возвращались. По крайней мере, сюда не возвращались. Впрочем, как знать. Возможно, им также были не чужды воспоминания. «Дерьмо», — проговорил Манетти. По-своему, все эти парни в полицейской форме были даже немного разочарованы. От сердца, разумеется, отлегло, но разочарование все-таки осталось. Даже по прошествии всех этих 11 лет он без малейшего труда отыскал эту пещеру. Разумеется, сейчас эти парни думают, что им повезло. Ну как же, так скоро вышли на нужное место. А нет, оказывается, вовсе не повезло. И поэтому сейчас эти ребята чувствовали себя чем-то вроде собак, которые вдруг потеряли след. «Там внутри есть еще одна пещера. Можно и на нее взглянуть, если хотите». Он снова для надежности повел дулом ружья. И, в общем-то, просто так, по привычке, не более того. Их здесь уже давно не было, да и не должно было быть. В пещере пахло землей, грязью и морем. Хотя, если бы они остались в ней подольше, то запахло бы чем-нибудь другим. В дальнем углу Манетти натолкнулся на сломанные вилы. Больше они не нашли ничего. Питер ощутил вдруг прилив противной слабости, почувствовал, как все его тело стало обмякать. И он снова полез за фляжкой. Остальные потянулись к выходу из пещеры. Туда, откуда незадолго до этого вошли в нее. Никто пока не произнес ни слова. Все медленно спускались с горы. Морской ветерок, чистый и прохладный, шевелил его волосы. Где-то на полпути он спросил Манетти насчет собак. Шериф ответил, что те должны прибыть где-то часа через два. А вместе с ними еще 20 патрульных. Пока же они имели в своем распоряжении лишь две группы полицейских, по 6 человек в каждой. которые работали на узком пространстве к северу и югу от них. Зато новые патрульные с собаками могут прочесать окрестности леса, пройти дальше, к северу, к Любеку и на юг, до самого Катлера. Тогда как некоторые псы смогут учуять запах аж до самого дома Келстесов. Встав в 2 часа ночи, они получили дополнительно 4 часа светлого времени. Целых 4 часа. Он ступил вниз по тропе. Именно в этом месте он приставил дуло к глазу женщины, так что промахнуться было невозможно, после чего нажал на спусковой крючок. Впрочем, Кэджиану он уже все равно ничем не мог помочь. Ее челюсти все так же продолжали висеть у него на горле, когда он своим выстрелом снес ей половину черепа. Манетти заметил, что Питер замешкался. «Джордж, все в порядке?» — спросил он. Тот кивнул. «Слушай, старина», — сказал Манетти. «Ты показал нам эту пещеру, сказал, в каких местах они могут еще прятаться и чем, скорее всего, занимаются. Так что мне совершенно незачем продолжать таскать тебя с собой. Может, поедешь домой, отоспишься как следует, а мы уж сами продолжим заниматься этим делом». Питерс покачал головой. «Я знаю их», — сказал он. «В тот день я перестрелял их столько, сколько было в моих силах. Полюбовался на то, что они здесь припрятывали, и переговорил с уцелевшими. Нет, я вам еще нужен. Я понимаю, о чем ты думаешь. Это очень мило с твоей стороны. И все же ты поступишь гораздо умнее, если попросишь меня оставаться с вами». Манетти улыбнулся. «Ну ладно, так ты останешься с нами, старина?» «Разумеется, как же еще?» На мгновение он остановился на песке и, обернувшись, окинул взглядом скалу. С одного места, где они стояли, вход в пещеру был почти невидим. Да, неплохое местечко они нашли для своего убежища. Интересно, где они подыскали себе новое? Видимо, мысль эта вызывала у Питерса довольно болезненную реакцию, потому что, взглянув на него, Манетти спросил. «Ну и как тебе все это понравилось? Тяжко, наверное, было возвращаться сюда». «Что и говорить, у меня сохранились и другие воспоминания. Получше, чем о том дне». Он снова потянулся к фляжке и, достав ее, отвинтил крышку. «Но на сей раз, Вик, попомни мои слова. Это будет похлеще прежнего. И я боюсь, что еще до того, как все закончится, ты тоже захочешь присоединиться ко мне. А может, и в самом деле присоединишься». И отхлебнул из горлышка.